Глава 54. Победа. Дела у Грегори и Альвии обстояли плохо. Медоуз оттеснил девушку так, что она оказалась в полной его власти. И теперь подонок методично избивал драконицу с оттяжкой, никуда не спеша и наслаждаясь моментом. Грегори, как ни старался, никак не мог добраться до Кристиана. Ему мешало около 15 теневиков. Боевики в белых латах с острыми кинжалами в руках тоже смеялись, когда их клинки входили в мохнатую шкуру, когда-то белого, а теперь как будто черного из-за красных потеков крови льва. Но Злобик не сдавался. Всеми силами он пытался пробиться к своей подопечной. Лев яростно вонзал клыки в запястье врагов, как только ему представлялась эта возможность, и чуть не отрывал руки, дергая головой из стороны в сторону, пока очередной смельчак не подбегал к нему из-за спины и не вонзал вплоть сталь. Слезы застилали мои глаза. Смотреть на эти измывательства не было никаких сил, особенно когда ты ничем не можешь помочь. Дальнобойность арбалета не позволяла стрелять в ублюдков из-за большого расстояния. А магия? У меня осталось ее слишком мало. Я боялась, что контроль над остатками силы прервется раньше, чем заклинание доберется до цели. Рыдая, падая и поднимаясь, я спешила на помощь к незнакомой девушке и самому лучшему в мире артефактору, как могла. Эрик выглядел не лучше меня. Весь в грязи с потемневшими, как грозовое небо, глазами, через которые его дракон ясно транслировал лютую ярость. Зверь был готов убивать. И точно! Взревев, Эрик трансформировался в темно-зеленого дракона. Плиты под лапами бегущего зверя хрустели, ломаясь, камни крошились. Я была вынуждена немного отстраниться от курса, чтобы меня не затоптали. Неожиданно мою руку кто-то схватил, грубо дернув в сторону. Я покачнулась и по инерции врезалась в своего налетчика. «Что здесь происходит?» Сурово задал вопрос Даэрон, архонт Сариса. Я задрожала от удивления и все-таки нашла в себе силы, чтобы ответить четко и по делу. «Происходит произвол!» «Члены преступного ордена вознамерились добраться до Источника якобы законным путем. Вы на их стороне?» «Ордена?» Удивился мужчина совершенно искренне. «Какого еще ордена? Что вы несете?» «Если вы не с теневиками, то просто не мешайте!» Оттолкнув великого архонта пустыни, у которого без того удивленное лицо вытянулось еще больше, я продолжила бег. Сбоку вскрикнула Сильвия. Один из последователей Ананты воткнул девушке в бок кинжал, как будто забыл, что она так-то тоже в ордене состоит. Я качнула головой, уходя в сторону от летящего в меня топора. Состояла, и то номинально. Если бы не Мордред, Силь вообще в сторону ордена даже не посмотрела бы. Бросив взгляд за спину, увидела, как Дайрон бросился на помощь девушке. Неужели Сехмет не рассказал своему сыну о секте? Интересно, Дайрон вообще знает, что его визирь является теневиком? Более того, он является его отцом. Вопрос на миллион драгон. Сильвия рывком выдернула кинжалы своей плоти, и ее глаза побелели от раскатов молний. Огромный столб белого света ударил ввысь. Небо почернело в один миг, и сверху зарядил противный промозглый дождь. Эта иная не просто воздушница. Ее магия уникальна. Подумалось мне, пока я, поскальзываясь, неслась вперед. Когда, наконец, добралась до толпы теневиков, недавно мучающих Злобика, Поняла, что моя помощь здесь уже не нужна. Эрик в форме зверя топтал магов-теневиков, а тех, кто пытался обернуться, разрывал зубами, отшвыривая на край арены к бледным зрителям без малейшей жалости. Но врагов было слишком много, поэтому прорваться к Альвии, такой огромной зверюге, было сложно. Теневики скопом наваливались на Эрика, как будто одержимые. Сам же Злобик, прихрамывая сразу на две лапы, ковылял к Медоузу. Видимо, о нем забыли. Кристиан не терял времени даром. Завалив Альвию, мерзавец фактически взобрался на девушку верхом и теперь хлестал ей по лицу сразу двумя руками. Вытащив арбалет, прицелилась в спину ублюдку, спустила магический курок и... И к моему священному ужасу ничего не произошло! Заряды на артефакте закончились. Слишком много на моем пути встретилось противников. «Это несправедливо!» — шептала я, подхватывая юбки. «Несправедливо!» Оглядываясь в поисках возможного выхода, окончательно разволновалась. «Проклятая сука!» — орал Медоуз тем временем, хватая Алю за шею, принимаясь душить. «Ты вообще не должна была родиться! Твой папаша должен был сдохнуть! Ненавижу вас, Адари! Ненавижу! Мне даже ничего внушать не надо, чтобы презирать весь твой род!» «Внушение! Конечно же, внушение!» Опомнилась я, подскакивая к Кристиану и хватая муженька за его белоснежные волосы, слипшиеся от мокрых капель дождя. Почти выпустила ментальные искры, но... «Ты!» Взревел дракон, ударяя меня рукой в живот. Черные лианы, сотканные из магии тьмы, сорвались с пальцев Медоуза, скручивая меня по рукам и ногам. «Что? Почему эта магия не впитывается? Почему?» Пока я в шоке пыталась сорвать себя, тугие щупальца тьмы, катаясь по земле, Альвия изогнулась и сбила Криса. В руке драконицы блеснула сталь. Аля зарычала и ударила своего обидчика, полоснув по его лицу широким клинком. Кристиан взвыл, теряя концентрацию. Его тьма растворилась, и я подскочила. Тем временем Медоуз пополз в сторону от наступающей драконицы. Как раз именно там ковылял Злобик. Лев с яростным наслаждением набросился на двуипостасного, разрывая его броню острыми когтями. Секунда, и Медоуз вскочил на ноги, доставая небольшой катар, двухконечный кинжал. Я с оцепенением наблюдала, как Альвия и Злобик бьются со своим кровным врагом не на жизнь, а на смерть. Эта тройка была слишком близко друг к другу, да и передвигалась очень быстро. Я боялась попасть не в того. Ментальная сила плясала на моих пальцах, поджидая момент. А он все никак не наступал. Несмотря на то, что теперь Крис сражался с двумя, дракон был слишком сильным. Медоуз целился больше в драконицу, но на его пути всегда появлялся лев, чьи артефакты, грозно звенящие на ошейнике, очень своевременно отбивали все магические атаки. Но удача недолго была на нашей стороне. Один неудачный поворот, и Злобик взвыл, отступаясь. Кристиан ударил льва прямо в глаз, резко отпрыгивая. Яростный рев заполнил, казалось, всю арену, а потом Злобик покачнулся и свалился в грязь. Я застыла от ужаса. Руки и ноги похолодели, и дождь не был тому причиной. «Нет!» — закричала Альвия с отчаянием и болью. Этот крик, разрывающий душу своей наполненностью, выдернул меня в реальность. Я выпустила в Кристиана всю ментальную силу, которую успела изъять из Даймона. Медоуз перестал смеяться. Застыл. И Альвия резким движением руки перерезала ему горло. Крис захрипел и свалился в лужу. Пара секунд, и мужчина затих, обмякая. Мы с Альвией одновременно подбежали к Злобику. Аля дрожащими руками повернула морду к зверя к себе. «Злобичек! Злоб! Только не умирай, слышишь? Мы тебя вылечим! Сейчас! Сейчас!» Девушка лихорадочно искала среди артефактов на ошейнике нужный, целительный, но не находила. «Не плачь!» Едва слышно рыкнул фамильяр, медленно теряя форму. Огромный лев превратился в кота, но так и не поднялся. Зверь подарил нам свою фирменную ухмылку, и его единственный уцелевший глаз посмотрел в грозовое небо, отражая яркую ветвистую молнию. «Я молодец! Ни о чем не жалею!» Взгляд фамильяра медленно потух, и я с ужасом отступила назад, не в силах выдержать болезненного крика девушки. Я слишком мало знала Грегори, но полностью сейчас разделяла отчаяние Альвии. Мне было больно. Так же больно, как в тот миг, когда отец умер на моих глазах. Отступая назад, наткнулась на край арены. «Он же такой хороший!» С отчаянием я мотала головой, отказываясь признавать смерть великого мастера и человека с большой буквы. «Такой добрый и порядочный! Он спас столько людей! И в теле духа, и когда был человеком!» «Сколько спас иномирян, когда отправил род Дагонов прочь с Угроса! Его деянием не счесть сыны!» «Это несправедливо!» — шептала я, пока Аля убивалась от горя, рыдая, закрыв лицо обеими ладошками. Из дождевой завесы на девушку смотрели оставшиеся участники арены. Смотрели и шли вперед с каменными лицами. Их оставалось всего четверо — Эрик, Мардред с Сильвией и Даэрон. Архонт Сариса хмурился, и я знала, почему. Купол. Арена не сбросит его, пока не останутся четверо. А для этого меня и Альвию надо кому-то ликвидировать. Учитывая, что я не планировала становиться... генералом? Или хранителем, была готова принять любое решение о ликвидации меня. Кроме смерти, конечно. В идеале просто выйти отсюда. Да только думать об этом прямо сейчас не было никаких сил. Я никак не могла успокоиться. Часто дышала, переживая свою очередную утрату, категорически отказываясь ее принимать. «Господин!» прошептала Сильвия, коснувшись рукава Мардреда, крепко стиснувшего челюсти, когда его взгляд упал на застывшего на земле Злобика. «Господин!» Генерал посмотрел на свою помощницу и тяжело вздохнул. «Что?» «Позвольте мне быть рядом с вами». «Ты всегда рядом, Силь». Ледяной дракон выдавил из себя вымученную улыбку и бережно коснулся лица иной. Девушка выдохнула с облегчением и опустилась на колени. Ее громкий четкий голос разлетелся по всей арене. «Я сдаюсь!» Магия необычного белого цвета вспыхнула, как будто сам источник признал порыв Сильвии отступить. Недолго думая, я приподняла платье, тоже собираясь бухнуться на колени. Но уж очень ноги дрожали. Чтобы не упасть, я схватилась за бордюр арены рукой, снова проходя сквозь грань временного купола. Открыла рот, набирая воздуха в легкие, чтобы повторить за иной. Но слова застряли у меня в горле. «Я видела магию! Драконов! Неполноценных, которые в звериной ипостаси! А тех, которые нежатся в резерве мага изредка поднимая взгляд на происходящее. Белые пульсирующие фигуры в районе солнечного сплетения. Шарики. Души. Вот так говорит о них Писание о Всеедином и его демиургах. Но не это главное. Душа Злобика была еще тут. Она металась, не находя выхода. Белые тонкие нити, которые шли от маленькой души Злоба, и к Альвии, и к Эрику, и даже ко мне, и десятку других людей Угроса, находящихся за пределами арены, не позволяли душе Грегори уйти. «Что за...» Лицо у Мордреда вытянулось, когда его взгляд случайно зацепился за меня. «Что... рыжая?» Охнул Эрик, с трудом отворачиваясь от тела мертвого кота. «Что с тобой? Откуда у тебя руны древних на теле?» Моргнув, я проследила за взглядами четверки победителей и Силь. Они были правы. Начиная от запястья, которое лежало на бордюре, по моей руке тянулась связь каких-то символов. Светло-голубых, светящихся. Они бежали по коже вверх. Кажется, даже не сумели отразиться на лице. Иначе почему двуипостасные так странно пялились мне в глаза? Я отдернула руку, но магия тут же пропала, и мечущаяся душа Грегори растворилась в грязных вечерних сумерках. «Нет, я должна что-то сделать, как-то помочь ему остаться!» «Я знаю, что это!» — охнул Мордред, выступая вперед. «Видел однажды, как источник принимал нового хранителя, Алдела. Ну как ты?» Я снова посмотрела на купол, лихорадочно размышляя. «Нет, это не источник. Источник слишком далеко, чтобы установить с ним связь. Нет. Это Алдел. Он вливал свою силу вместе с другими магами. А яд ферментов в моей крови эту силу теперь тащит на себя, впитывая. Пропустив руку сквозь барьер, улыбнулась. Я опять видела. Видела души. Земля задрожала подо мной, когда я интенсивнее потянула магию из купола. Теперь я не сдамся, пока не привяжу душу Злобика. Нельзя, чтобы барьер упал. Только бы никто его не сломал. Это все было очень рискованно, а самое главное непонятно. Желание помочь — хорошее желание. Но как его претворить в жизнь? «Ренессенция литерарум», прошептал Мордред бледнее, когда неуемная сила приподняла меня над землей. «Это запретная магия, дитя. И тем более она не подвластна человеку. Остановись!» Магия внутри меня завивалась кольца, готовая в любой момент выплеснуться наружу. Однако ее движения приносили сильный дискомфорт и жжение. «Я могу его спасти, привязать душу!» Взгляд метался от одного неподвижно лежащего мужчины к другому. Почти у всех них души были на месте. Недавние соперники в битве за власть всего лишь были выведены из строя. Временно. А мне наверняка нужен пустой, тот, кого душа покинула. Среди таких только Медоуз. Я ступала на шаткую почву знаний, которую избегали все двуипостасные, боящиеся разгневать своих богов. И мне было страшно. Альвия подползла ко мне и схватилась за носок туфли. Однако тут же с криком отпустила ее. Пальчики драконицы дымились, как будто она в костер руку сунула. Прижав раненую конечность к груди, Аля с мольбой подняла на меня глаза. «Помоги, если можешь!» «Я не знаю, как...» прошептала испуганно, но руку от барьера так и не убрала. Мордред сжал кулаки, поморщился, оглядываясь по сторонам, но выступил вперед. «Я знаю. Эрик, тащи сюда тело Кристиана. Да, Эрон?» «Я ничего не понимаю», — хмыкнул Архонт Сариса, с интересом изучая меня. «Но тоже помогу. А когда все закончится, заберу эту красотку с собой. Идет?» «В моем гареме ее никто не достанет, чтобы в будущем заставлять воскрешать мертвых». «Хватит отвлекаться на ерунду!» — рыкнула я, хватая нить, идущую к душе Грегори. «Он сейчас улетит!» «Криста, сконцентрируйся!» — обратился ко мне генерал Сагай. «Слушай внимательно и повторяй за мной.